Три дня пролетели незаметно. Арва откровенно бездельничала, готовясь к походу в купель. Туда нельзя было просто войти и забраться в каменную чашу, наполненную дисконом. Человек, который входил туда ради изменения, должен был быть внутренне готов к этому, иначе он был обречен. Уверенности Арве было не занимать. Она твердо верила в изменения и была готова к ним. Она верила, пока не повстречала странного воина из другого мира. После этого ее вера пошатнулась, и девушка пыталась заставить себя не думать о последствиях. Но ничего не получалось. В мыслях она представляла себя огромной бабищей с руками, словно бревна, и приходила от этого в ужас. Умный металл подобного не прощал и мог мгновенно погубить ее. В дверь постучали. Арва нехотя поднялась с кресла и пошла открывать. «Ты как?» – сходу поинтересовался Рикар, едва за ним закрылась дверь. «Плохо», – отозвалась девушка, – «я не хочу этого». «Не делай». «Нельзя. Тогда весь план может рухнуть. Воительнице проще разговаривать с людьми. Больше шансов, что к моим словам прислушаются». «Тогда надо решиться», – заметил он. «Твердо знать, что изменение необходимо. Подумай вот о чем. Ты ведь боишься не самого изменения, а того, во что превратишься». Арва неуверенно кивнула. «А знаешь, я слышал о тех, кто прошел изменения и остался прежним. Кстати, твоя мать внешне совсем не изменилась». «К чему ты клонишь?» – садясь напротив, спросила Арва. «А клоню я вот к чему. Когда ты войдешь в купель, сосредоточься на мысли, что хочешь остаться прежней, и, возможно, металл прислушается к твоему желанию». «То есть ты хочешь сказать, что все, кто заходят туда, думают как-то иначе?» Рикар кивнул. «Я разговаривал с некоторыми воителями, которые прошли свои обряды несколько циклов назад. Так вот, они говорят, что кто-то вроде как внутри тебя спрашивает, что ты хочешь получить. Ну, все говорят, что хотят быть сильными, быстрыми, обладать особыми способностями. И получают по максимуму мускулы, мышцы, огромные лезвия, выходящие из рук, и прочую атрибутику воителей. Возможно, это ответ на твой вопрос и выход из сложившейся ситуации. Кстати, у тебя есть что-нибудь перекусить, а то с утра голодный?» Арва открыла замораживатель и вынула приготовленное накануне мясо гирена с овощами. Нагревательный круг почти мгновенно разогрелся, и из сковороды пошел приятный запах специй. Через минуту Рикар жадно набросился на еду. Девушка же нехотя ковыряла вилкой свою порцию. От мыслей, носящихся в голове, кусок в горло не лез. Все мысли при этом сводились к Мечиславу, превращаясь в манию. «Арва, я тебя не узнаю», – оторвавшись от еды, заметил Рикар. «Ты раньше такая живая была, деятельна, а теперь грустная, бледная и вялая». Девушка его проигнорировала. Она продолжала гонять вилкой одинокий кусок мяса. «Арва, послушай, все будет хорошо», – попытался утешить ее Рикар. «Скоро вы встретитесь и будете вместе, но для этого нужно поработать и очень много. В таком состоянии ты ничего не сделаешь. Тебе нужно собраться, сжать волю в кулак и заняться делами. Я вот что подумал. В союз входили 10 сильнейших кланов. Это не считая диких, никто не знает, что с ними и где они. Но был еще один». Арва вскинула голову и внимательно посмотрела на Рикара. «Что за клан?» – поинтересовалась она. «Я никогда не слышала об 11-м клане Союза». «Потому что его вроде как и нету», – оставляя опустевшую тарелку, произнес Рикар. «Я тоже случайно узнал». «Это что, тайна?» «Нет, не тайна. Просто все постарались о нем забыть. Совет предал их, бросив в войне с турмами. Они мужественно сражались и погибли все до единого. Союз дорого заплатил за это предательство. Гибель серебряных волков открыла дорогу турмам на нашу сторону хребта». «Я первый раз слышу это название», – заинтересованно произнесла Арва. «И что дальше?» «Турмы разграбили много из того, что принадлежало волкам, но не все. На нижней уровне базы они так и не смогли пройти». «Откуда ты все это знаешь?» «Я нашел у отца дневник моего прадеда и втайне прочитал его. И теперь знаю, где находится погибшая база. И вот что я предлагаю. Ты сказала, что у тебя есть связь с твоими пришельцами. Сообщи им о погибшем клане. Может быть, им удастся войти внутрь и добыть сокровища нижних уровней. Если мы все равно объединимся, то нам не помешает оружие и техника волков. К тому же там под землей остался генератор щита. Сейчас он отключен. Но турмам он не достался. Девушка вскочила и стала мерить комнату шагами. «Я сообщу им, как только стану воительницей». «Зачем так тянуть?» – удивился Рикар. «Потому что я не могу отправить послание отсюда. Для этого нужно выйти из-под купола. А сделать это могут только воители». «Ну что ж», – задумчиво произнес Рикар. «Значит, обряд. Тогда тебе не мешает хорошо выспаться. Завтра ты войдешь в купель». «А ты когда?» «А я на следующий день. Рука еще не до конца зажила. Лекарь просит еще денек обождать». «Ну, тогда тебе пора», — поднимаясь, произнесла Арва. «Вот теперь я узнаю тебя. Это прежняя Арва, которую я знал. Решительная, деятельная. Удачи завтра и помни, о чем следует думать». Оставшись одна, девушка поняла, что сомнений, которые грызли ее последние дни, не осталось и следа. Рикар дал ей смысл и надежду. Хорошо, когда рядом есть друг, который поможет и поймет. На рассвете Арва вошла сквозь гигантский шлюз и в сопровождении хранителя купели начала спуск в подземелье древней базы падших. Ее сопровождали десятки любопытных людей. Вход в бункер будущего воина был важным событием, а спуск Арвы после ее возвращения из столицы с огромной добычей еще больше привлекал внимание людей. После вчерашнего разговора с Рикаром девушка окончательно успокоилась и снова превратилась в застывший дискон, твердый и несгибаемый. Проходя через зал памяти, она остановилась у огромного полотна, на котором была изображена гибель имперской столицы. Теперь, когда она стала взрослой и сама побывала там, картина вызывала еще большее восхищение и трепет, но одновременно с этим жуткую тоску по огромной погибшей цивилизации. «Здесь долго находиться нельзя», – тихо заметил хранитель купели. «Почему?» – удивилась девушка. «Впечатлительные люди теряют здесь рассудок. Отчаяние и тоска по былому могуществу может отравить разум, и человек будет жить лишь прошлым, его будет раздражать ничтожное настоящее, и в итоге он не выдержит. Именно поэтому мы редко пускаем сюда людей. Нам пора идти дальше». Арва кивнула и последовала за хранителем. Она брела по коридорам, поражаясь неведомым строителям. 3000 циклов прошло, а на стенах нет ни единой трещинки. Даже землетрясение, довольно частое явление для гор, не смогло разрушить созданное падшими, так же как время оказалось невластным над стоящими в ангаре небесными соколами. Теперь она осознала, зачем водят сюда детей. В детстве, чтобы показать величие и задать стремление, а когда сюда приходят юноши и девушки, чтобы стать воителями, чтобы увидеть, чего можно достичь. За своими размышлениями она и не заметила, как окончился их путь. Перед ней была купель, а рядом кресло с зажимами для рук и ног. «Садись», — приказал хранитель, указывая на кресло. «И приготовься. Будет больно, так больно, что не все выдерживают. Ты еще можешь отказаться». Арва упрямо покачала головой и решительно уселась в кресло. Хранитель улыбнулся и снова принял строгий и серьезный вид, сноровисто защелкнул браслеты и надежно запер их. «Теперь расслабься», — приказал он. «Чем меньше будешь сопротивляться, тем будет легче перенести боль». Арва попыталась, но ничего не вышло. Тело словно задеревенело. Хранитель ухмыльнулся и взял первый кристалл. На какой-то момент девушка увидела в его глазах грусть, словно он сожалел о том, что ему предстояло сделать. Хранитель прижал ладонь с большим красным кристаллом к виску девушки. И тут же адская боль, от которой мгновенно из глаз брызнули слезы, пронзила все тело. Арва забилась, порываясь вырваться, но запоры надежно держали. Вот уже сотни циклов на этом кресле проводят вживление, Тут сидели люди и посильнее, и ни одному не удалось прервать процедуру. Через какое-то время Арва снова стала видеть. Мутная пелена упала с глаз, и она увидела хранителя, который взял в руки очередной кристалл. «Не надо больше», — попросила она. Мужчина улыбнулся и прижал еще один красный кристалл к лбу девушки. И снова все повторилось, только кричать она уже не могла. Голос был сорван еще при первом вживлении. А потом пошел бесконечный круг: боль, прояснение, снова боль. «Все, милая», — склонившись к ней, произнес хранитель, — «ты выдержала». «Не надо больше», — умоляя, прошептала Арва. «А больше не буду», — гладя ее по голове и протягивая воду, произнес хранитель, — «ты приняла в себя 7 кристаллов и при этом осталась в сознании. Тебя ждут великие дела. Даже самые могучие воины не могли перенести больше 5 имплантаций. Теперь осталось только войти в купель. Ты как себя чувствуешь?» Арва прислушалась к себе. Боль ушла, растворившись в окружающем мире, вернулась решимость. «Что ж, первый шаг сделан, теперь второй». «Я готова», — уверенно сказала девушка. Хранитель расстегнул браслеты и указал на купель. «Тогда осталось сделать всего несколько шагов. И помни, ты можешь повелевать Дисконом, не позволяй боли подчинить себя, и тогда ты получишь все, что пожелаешь». Арва вошла в купель и легла, вытянувшись. Жидкий Дискон серебристого стального цвета полностью покрывал тело, доходя почти до подбородка. «Прости, дочка», – тихо сказал хранитель и нажал скрытую в стене кнопку. Мгновенно купель превратилась в саркофаг. Арва даже не успела глазом моргнуть, как сверху ее накрыла тяжелая стальная плита. Адская боль, которая оказалась в сотню раз сильнее боли при вживлении кристаллов, пронзила тело, но девушка стойко терпела новые муки. Она помнила, ради чего пришла сюда, и вместо того, чтобы биться, как все остальные, сжала зубы и тихо прошептала: «Мечислав». И словно помогло, боль отступила, сознание снова стало ясным. «Что ты хочешь?» – спросил голос из темноты, в который был погружен саркофаг. «Остаться самой собой», – не думая, твердо ответила Арва. «Зачем тогда пришла?» – удивился голос. «Я пришла, чтобы стать воительницей и изменить мир». «Тогда почему ты не хочешь меняться?» Еще более удивленно спросил голос. «Я могу дать новое тело, возможности, о которых ты даже не мечтала. Ты смогла бы поднять эту стальную плиту одной рукой». «Я хочу остаться собой хотя бы внешне», – твердо заявила девушка. «Не понимаю», – пробормотал голос. «Ты сильная. Я не могу подчинить тебя. Я сделаю так, как ты хочешь. Ты останешься такой, какой и была. Чего ты хочешь еще?» «Оружие, которое никто не смог бы увидеть и отнять». «Это сложно», – задумчиво сказал собеседник. «Если бы ты стала большой, я бы дал тебе дисконовый меч, который ты смогла бы доставать, когда пожелаешь. Но ты не хочешь меняться». «Не хочу», – твердо произнесла Арва. Она за всю жизнь не была уверена в себе так, как сейчас. «Я сделаю то, о чем ты просишь», – наконец-то решился голос. «Ты сможешь стрелять своих врагов, когда захочешь. Достаточно будет поднять руку и пожелать выстрелить. Ты довольна?» «Да», – произнесла девушка. «Тогда приготовься. Сейчас придет боль».